А куда? О, о таком для меня непоседы можно только мечтать. На строительство шоссейной дороги от Оша до Харога. Иное наименование — Памирский тракт. Вот так. Памир, Гималаи, Гиндукуш. Далекая солнечная Средняя Азия. Горы, ущелья, дикие козлы, бараны, заоблачные выси. Словом, сплошная экзотика. Почему же Багиров принял во мне такое участие? Дело в том, что жена его умерла, а у него оставались два сына-близнеца, два прихорошеньких мальчика лет по шести. Дочери Нерсесовы умолили своих родителей взять их на воспитание. И Багиров, устраивая меня на работу к себе, этим самым благодарил Нерсесовых за столь необычное для тех времен благодеяние. На следующее утро я отправился в контору строительства где-то возле Казанского вокзала. Багиров являлся там главным инженером, а был еще начальник строительства, за какие-то идейные колебания разжалованный бывший крупный партиец по фамилии Федермессер. Багиров представил меня ему. Тот искоса на меня взглянул, велел заполнить анкету. Была она в сравнении с полотнищами последних годов довольно простенькая, но, разумеется, с главным вопросом — социальное происхождение. В графе «образование» я проставил 9 классов, тогда 10-х еще не было. О литературных курсах и о липовом землемерии умолчал. Федермессер, несмотря на уговоры главного инженера, заортачился. Парня без специальности везти из Москвы на казенный счет не стоит. Слово мне отказали. Я вышел очень огорченный, а через год узнал, что и начальник строительства, и главный инженер, да, наверное, и многие их подчиненные были арестованы за вредительство. Слава Богу, что не поступил. Наступили летние каникулы 1930 года. Я узнал, что Нерсесовы уехали на дачу в Верею. Рина написала сестре моей Маше, звала ее приехать, а внизу приписала: «Может быть, и Сергей Михайлович приедет». С некоторых пор щепетильная мамаша потребовала от своих дочек, чтобы они нас, юношей, называли только по имени-отчеству. Маша отправлялась в свою первую геологическую экспедицию, а я располагал своим временем, как хотел, и поехал. В кармане у меня был адрес, как сейчас помню: Верея, улица Луначарского, дом номер такой-то. До станции Дорохова благополучно доехал на поезде. Далее мне предстояло катить на лошадях. Вышел на площадь и увидел удивительные, огромных размеров экипажи, запряженные четверней. Назывались они «Ландо». Наверное, так путешествовали во времена Пушкина. Эти «Ландо» были весьма вместительны. В каждое усаживалось по 12 взрослых и плюс еще дети на коленях. По обеим сторонам ямщика сидело двое. Затем также на козлах, но лицом против движения, сидело еще трое. В самом экипаже на лучших местах размещалось четверо, напротив них трое, да еще внизу сколько-то, а сзади увязывались вещи. И ехали рысью 25 верст, одни на север в Рузу, другие на юг в Верею. Я сидел рядом с ямщиком, любовался лесными пейзажами и мог с ним разговаривать. Где в городе находится улица Луначарского, он не знал. Приехали. Я спрашивал пассажиров. Они тоже не знали, где эта улица. Пошел наобум. А городок был прихорошенький, весь в зелени. Огромный собор высился на горе. Я обошел все улицы и вдоль, и поперек. Никто улицы Луначарского не знал. Направляли меня и туда, и сюда. Наконец я догадался сказать: «Там три черненькие девочки на даче живут». И мне тотчас же показали. Евгения Александровна и две младшие дочери, Маша и Зина, встретили меня радостно. Рины не было. Она пошла с подругой на реку. Между прочим, еще за 2 часа их соседи говорили, что какой-то юноша по всему городу бегает, кого-то ищет. Рина пришла с купанья в открытом сарафане и босиком. Она и обрадовалась, увидев меня, и явно смутилась. Побежала переодеваться и только тогда со мной поздоровалась. После обеда Рина и я пошли гулять. Увязалась с нами ее подруга. Но мы шли немного впереди, о чем-то говорили. Что-то я рассказывал о своих делах, о планах на будущее. Она с вниманием слушала. До этого мы, наверное, не виделись 2 месяца. Ночевал я в беседке в саду, прожил 2 дня. На 3-е утро собрался уезжать, хоть и мать, и дочери меня уговаривали еще остаться. Я благодарил, ссылался на неотложные дела, а главное, угнетала меня навязчивая мысль: «Я не имею права любить». С вечера перед отъездом научили меня отправиться в один из трактиров на Соборной площади и там договориться с ямщиками, когда ехать. В большой комнате трактира за каждым столиком сидели мужики и распевали чаи. Когда же я спросил, кто здесь ямщики, мне ответило несколько голосов: «Мы все ямщики». Меня крайне удивило, когда я договаривался с одним из них, не я ему, а он мне сунул рублевку в залог. Через год этот старинный способ передвижения был ликвидирован. Кони пошли на колбасу. Куда делись ямщики, не знаю. Исчезли и ландо. Ни в одном музее нашей страны я таких экипажей не видел. А бедные верейцы и руссы добирались до станции в течение 2 лет только пешком, и дачники к ним больше не приезжали. Собор в Верее был разгромлен. Гробница героя войны 1812 года, генерала Дорохова, также была разгромлена. Его прах выбросили. А между прочим, теперь на Соборной площади высится памятник герою. Путешествие в Верею Это светлое воспоминание моей юности. Почти все время я проводил с одной Риной. Но, возвращаясь в Москву, я твердо решил, больше не буду с ней видеться. Вот почему я был очень тронут. Более того, вся душа моя всколыхнулась, когда той осенью она пришла меня провожать на Курский вокзал в далекий путь. Прошло несколько месяцев, и вдруг в очередном письме матери я обнаружил, к великому своему удивлению, еще записку от Рины. Ничего там не было особенного, не помню сейчас ее содержание. Мать мне писала, что однажды, когда Рина приехала к ним, она ей читала мои письма. Та слушала с интересом, расспрашивала и сама захотела мне написать. Потом я ответил, и все. А я так ждал от нее второго письма. Много лет спустя, когда я уже был женат, сестра Маша сказала Рине, что я был в нее влюблен. Рина очень удивилась, переспросила Машу. Та подтвердила, что очень сильно, что без памяти. А Рина ответила, что и не догадывалась. Прошло еще сколько-то лет. Она вышла замуж за очень хорошего человека, который был ее старше на много лет. У них пошли дети. В 1942 году, когда я попал на строительство железной дороги в Дмитров, то выпросил на 2 дня командировку в Москву. Шел я по Покровке и неожиданно встретил Александра Нерсесовича, сильно постаревшего. Он позвал меня к ним, благо идти предстояло совсем недалеко. Угостил чаем с какими-то весьма скудными добавками. С мужем Рины я тогда не познакомился, он был в командировке. А она села рядом со мной, начала расспрашивать, потом сказала: «Пойдемте, я вам покажу свою малышку». Мы пошли в соседнюю комнату, встали по сторонам кроватки. Я наклонился, увидел сморщенное личико, выпрямился. Ирина подняла голову. Мы долго смотрели друг другу в глаза. О чем думала она, не знаю. А я думал, что этот ребеночек мог быть моим. И после войны мы изредка встречались. Она была очень счастлива со своим мужем. У них росли дети. Они их воспитывали религиозными, ходили с ними в церковь и сами были глубоко верующими. Еще прошло много-много лет. Скончался ее муж. В 1975 году скончалась она. Я был на ее отпевании в храме Ильи Обыденного близ Остоженки. Так получилось, что я стоял у самого подножия ее гроба справа, а Николай Храмцов у самого подножия слева. Оба высокие, мы стояли, опустив головы, и, наверное, думали об одном и том же. Любила ли она меня? Кажется, тоже любила. Были бы мы счастливы? Не знаю. Может быть, да. А может быть, злые вихри разрушили бы нашу любовь.